что во всем романе, от русского до американского, включая сюда и французский, и Ганса Кароссу, и даже некоторые южноамериканские или финские книги, ощутимо широкое и мощное движение, быть может, еще бессознательное, ощутимо брожение, из которого должно родиться нечто. Примечание. Кароса Ганс, 1878-1956 год. Немецкий романист. И это нечто такое хрупкое, что, говоря о нем, боишься, как бы оно не развеялось. Это своеобразная воля к жизни невидимого зародыша. Это и есть, по-моему, роман завтрашнего дня. Если угодно, это подготовка к веку романа. Любой вид искусства, будь то архитектура, живопись или литература, достигнув своего наивысшего расцвета, всегда как бы застывал. Совершенство должно быть неподвижно, в тесных рамках правил. Такой момент наивысшего взлета узнается по непререкаемости установленных законов. А когда совершенство достигнуто, может начаться беспорядочное падение с высоты. Роман до сих пор еще никогда не достигал такого наивысшего взлета. Это подтверждается тем, что он никогда не следовал установленным правилам. Существовали и существуют десятки, сотни разновидностей романа. Ему присуща множественность форм. Название «роман» присваивали и продолжают присваивать самым разнообразным и противоречащим друг другу жанрам. Не начинают ли сейчас появляться эти правила? Именно правила, а не веяние моды. Подобно тому, как трагедия, достигнув апогея, отказалась от многих приемов и средств, точно так же в наше время оказались отвергнуты приемы, которые использовал, к примеру, Бальзак. На описание, будь они хоть шатобрианской силы, наложен запрет. Под запретом находится и отступление. Писатель уже не имеет права прервать повествование, то есть поток, созданный им же самим жизни, ради того, чтобы навязывать читателю свои соображения об истории или морали. Не говорю уж о всяких профессиональных трюках, вроде параллельного действия, путаницы, призванной сбить читателя с толку, обращений к читателю, пояснений от автора и вставных стихов. Верно это или неверно, но я утверждаю, что роман становится чище. Он испробовал все пути. Он знавал славные дни. Он блуждал то в живописных, то в сумрачных тупиках. Бывал он гражданственным, философским, выхваченным прямо из жизни, психологическим. Орудием романиста провозглашали то кисть, то скальпель, то ланцет и мало ли что еще. Целая коллекция инструментов. Толковали даже о фотоаппарате и кинокамере. Роман превратился было в репортаж, точно так же, как в прежние времена он претендовал на нравоучительность и назидательность. Почему бы не родиться, наконец, просто роману? Роману в чистом виде. В наши дни кино, радио, журналы с большими тиражами, дешевые энциклопедии и многое другое, вплоть до оплаченных отпусков и ставших доступными путешествий, избавили романиста от изрядной части того груза, который он почитал своим долгом нести раньше. Область его деятельности сузилась красочными описаниями, философией, популяризацией знаний. С большим успехом занимаются другие жанры. Остается живой материал, остается человек, голый ли, одетый ли, уроженец некоего определенного края или просто человек, какие живут повсюду, человек и его вечная драма. В свое время это был материал для трагедии. Если я не заблуждаюсь, что, впрочем, вполне возможно, роман завтрашнего дня заменит собой трагедию. который стремится сейчас к искусственному и анимичному возрождению в русле всемирного неоклассицизма.